В зимний день ты грустишь почему-то. Может быть, на суденышке утлом, на загадочный огонек ты плывешь в океане тревоги и нигде не находишь подмоги, ищешь свой островок. Буду я бродить по свету далеко, далеко, и на все твои вопросы я смогу найти ответы где-то там далеко. Знаю я, жить на свете непросто, в мире есть столько разных вопросов, чтоб навек потерять покой. Не грусти, я с тобой не напрасно, я смогу отыскать наше счастье где-то там далеко. Буду я бродить по свету далеко, далеко, и на все твои вопросы я смогу найти ответы где-то там далеко. Бродить по свету далеко, далеко, и на все твои вопросы я смогу найти ответы где-то там далеко.